Глава вторая. Жертва. «Мы должны чем-то пожертвовать», — заявил демон появившемуся на пороге старшему мастеру. «Доброе утро, сияющий!» — чуть поклонился Маркус, ошарашенно глядя на вставшего с кровати пациента. «Простите, я не понимаю, о чем вы говорите?» «Забыл, что связь нужно поддерживать, моя ошибка», — кивнул тот. «Вчера мне удалось отогнать от наших границ каннибалов». «Как у вас это получилось?» «Практически чудом», — криво усмехнулся Светоч. «Я их напугал, правда, не уверен, что этого хватит надолго. Но в данный момент можно не опасаться их нападений. Думаю, на неделю, может, на две, они отступят. А значит, мы можем сосредоточить все боеспособные отряды на юге. С другой стороны, это будет грозить их потерей. В конце концов, военные продолжают наступать. Но главное, мы не в состоянии бороться с ними на равных». «А что значит ваша фраза о том, что придется чем-то жертвовать?» – переспросил мастер. «А мы и так сражаемся и жертвуем собой каждый день». «Верно, но пора это прекращать. Нужно найти нечто иное, и, кажется, у меня есть вариант». Демон с трудом сделал несколько шагов. Удивительное дело, но, несмотря на огромное количество наномашин, поддерживает меня сейчас обычная человеческая регенерация. Вчера захватчики, сами того не осознавая, натолкнули меня на одну достаточно интересную мысль. Чем мы, по-твоему, отличаемся от каннибалов? «Как вы можете сравнивать?» — возмутился Маркус. «Они чудовища, готовые убивать и разделывать разумных только для того, чтобы улучшить себя». «В этом-то мы как раз схожи, только нам достаточно наномашин. Они делают это более грубо», — отмахнулся Светоч. «Более того, начали первыми именно мы, так что в глазах всех остальных мы зло, по крайней мере, пока». «Вы считаете, что они когда-нибудь перестанут считать нас врагами?» «Все возможно. Время – неумолимая вещь. Как русские ненавидели немцев, и ничего, уже через 60 лет стали стратегическими партнерами», – улыбнулся он краешком губ. «Двигаться было тяжело, но крайне необходимо, если не прийти в норму, то хотя бы вновь самому стоять на ногах. Сейчас я больше рассчитываю не на их милость, а на их потребности, но ты не ответил на мой вопрос». «Нас больше, мы умнее и организованнее», — начал было перечислять старший мастер, но, увидев отрицательное покачивание головой, остановился. «Не знаю. Раньше я бы сказал, что они лишены наших наномашин и являются прошлым человечества, а мы будущее. Избранный народ, но вместе с тем они как-то находят все новые способы выжить». «Глубоко копаешь», — отмахнулся, наконец, дойдя до обеденного стола и устало опустившись на стул, Светоч. «Ответ на поверхности, он настолько очевиден, что ты его не видишь. Свет». «Нас ведет свет», — тут же откликнулся Маркус, ударив себя кулаком в грудь, но сразу же очнулся. «А значит, мы лучше тем, что едины?» «При чем тут лучше?» — не понял демон. «Ты же в разы умнее основной массы и должен понимать, что никакого лучше, особенно для народа, нет. Иначе мы будем такими же расистами, как и люди, нападающие на нас из-за действия младших и низших. Но именно единство, единение с разумом было нашей главной особенностью и силой, которая могла бы дать существенные преимущества. Есть только два способа победить – компенсировать свои недостатки и развивать достоинства». «Но ретранслятор пал. Как нам теперь связаться со светом?» «Опять ты однобоко мыслишь, хотя и признаю правильно». Он посмотрел на кровать, стоящую в 10 шагах. «Идти сейчас или отдохнуть еще немного? Нет, нужно идти. Иначе реабилитация затянется на слишком большой промежуток времени. Подъем. Сейчас у нас один старший мастер, ты и порядка сотни младших. Каждый из вас является осознанным и разумным. Может быть и водителем, и техником, электриком, и инженером. Но мы не можем починить то, что абсолютно сломано. Нам чудом удалось вытащить танк и несколько БТРов, которые участвовали в штурме телевышки. Аккумуляторы, легковых машин и печатные платы восстановить практически нереально. Ну, то есть, я в состоянии все восстановить. Навыков и наномашин у меня хватит даже для перепайки плат и восстановления процессоров. Но боюсь, что ни у кого, кроме меня, таких инструментов нет. Старший мастер с сожалением раскрыл ладонь, которая на человеческую походила только издали. У него не было каких-то выдвижных инструментов, просто вместо нескольких пальцев мультитулы с наномашинами. Так что мы не в состоянии восстановить ретранслятор. А вам и не нужно, улыбнулся демон, остановившись передохнуть на полдороги. Сейчас наша самая большая сила в слабости наших врагов. Они думают, что мы слабы, а ведь с нами нет света. Считают, что загнали нас в угол. Но есть кое-что, чего они не учили. Мы тоже можем жертвовать. Сейчас нам не нужны ремонтники, нам нужны водители. Я отдам приказ собраться и пойду вместе с вами. Куда вы можете пойти в таком состоянии? Маркус с трудом поймал светоча, когда тот, споткнувшись, чуть не упал и посадил его на кровать. «Не волнуйся, это тело, конечно, никуда не пойдет», — вздохнул он, успокаивая бешено колотящееся сердце. «Правда, придется занять место одного из средних, младшим будет тесновато для сегодняшней задачи». «Сегодняшний?» — не понял мастер. «Так скоро?» «Да, откладывать нет никакого смысла. Мы и так оказались на грани выживания по моей вине». Демон прикрыл глаза, сортируя списки доступных контактов. «Через неделю мы перестанем жертвовать своими жизнями. Но, увы, не сегодня. Выбрав всех мастеров от 20 уровня, чтобы они могли хоть как-то постоять за себя, он установил для них точку и место сбора на самой границе желтой зоны. До вечера, Маркус». «До вечера, сияющий. Буду ждать нашей встречи». Старший вышел из квартиры, прикрывая за собой дверь. «Подъем, помощнички!» — подумал он, взывая к собственным симбионтам. Ворон и Саламандра уже ждали его приказов, как и всегда. «Сегодня у нас много подготовительной работы». Погружение прошло уже привычно. В последние несколько дней переходы в виртуальный мир и обратно не создавали никаких проблем. Он, конечно, мог обрабатывать всю ту же информацию и в обычном режиме, но в подсознании время бежало во 100 крат быстрее. А сейчас был как раз тот случай, когда его критически не хватало. «Хорошо», — улыбнулся он, сидя на своем троне, располагающемся на вершине башни из слоновой кости. «Открыть характеристики». «Сила 35, минус 65, ловкость 30, минус 70. Интеллект 400, восприятие 150, минус 100, выносливость 15, минус 85. Доступных навыков нет. Доступных очков характеристик нет. Отмечено снижение характеристик в результате травмы». Начать выборку по статам в списке контактов. Приоритет – полное совпадение, кроме интеллекта и восприятия. Он обещал Маркусу, что сегодня пойдет вместе с ними на задание, и не планировал обманывать своего верного помощника. После первой выборки осталось несколько тысяч прозвищ. Выборка по навыкам, регенерация и пробойник. Мда, маловато. Ну что ж, здравствуй, избранный. После всех отсевов осталось несколько кандидатов, один из которых привлекал простым именем «Сотник». Он такому прозвищу полностью соответствовал, как и ожиданиям демона. 18 уровень, все параметры по сотне, как и у его выздоравливающего тела. Регенерация 2 уровня, связи нет, сознания нет. Что странно. Впрочем, ему это только на руку. «Ворон, доставь его ко мне», — скомандовал Светоч, устанавливая соединение. «Начнем подготовку». Ох, нелегкая эта работа. Готовить долговременную оболочку было не только долго, но и довольно опасно. Демон всегда, ну, с тех пор, как начал постоянно пользоваться контролем, предполагал, что возможность дополнительной привязки есть. Но только сейчас это был не низший из братьев, а вполне крепкий середняк с сотней инты. «Сияющий!» — удивленно и восторженно воскликнул маленький огонек, появляющийся у него на ладони. «Чем я могу служить?» «Интересно, как он сейчас видит демона? Как маленькое солнце или как большой фонарь?» «Мне нужно твое тело и твоя жизнь», — спокойно и без вранья ответил Светоч. «Не скрою, это может закончиться для тебя крайне плачевно». «Я готов отдать жизнь по первому приказу». «Кто бы сомневался», — с грустью подумал он, «но так и должно быть в этой идеальной иерархии. Тебе придется отбросить собственное «я», ты никогда не получишь осознания и воспоминаний о прежней жизни». А этой можешь лишиться в любую минуту. Согласен на такие условия? Все, что прикажете. Хорошо. Демон двумя пальцами маленький огонек взял с ладони и, поднеся ко рту, проглотил. Его передернуло от того, как сущность сотника начала растворяться в его собственном информационном поле. Множество воспоминаний и лишений этого молодого парня прошло сквозь огонь опыта повелителя, полностью перерождаясь. Еще несколько мгновений, и слабая тень, отбрасываемая сидящим на троне кибером, раздвоилась. Маркус встречал всех в назначенном месте. Старший, как и положено, пришел чуть раньше и сейчас сидел на снегу, перебирая какой-то механизм. Демон не сразу узнал, у него в руках магазинное охотничье ружье, переделанное под стрельбу очередями. Все же прокачанный мастер мог вытворять с техникой настоящие чудеса. «Остальные еще не подошли?» — спросил он, присаживаясь рядом. «Полчаса еще», — заметил, не поднимая головы старший. «Все будут вовремя. Нужно проработать карту маршрута», — сказал демон, открывая мини-карту и проверяя, насколько может ее отдалить. «Да...» В своем теле он мог делать практически все, что угодно, и в телах низших было даже удобнее. Но сейчас все стало несколько иначе. По всему выходило, что максимальная его дальность не больше квартала. А еще над оружием подумать. «Как сияющий скажет, так и будем делать», — ответил Маркус. «Ну так я тебе и говорю, надо над оружием подумать». «Применяй дробовики, хотя бы первую половину операции будет категорически нельзя». Старший мастер удивленно поднял глаза. «Да, я в этом теле». «И нет, суть это не меняет». «Как скажете». «И еще кое-что. Ты сейчас главный, твоя жизнь в приоритете. Если будет выбор, кого спасти, меня, себе или того, кто по уровню выше этого тела, то в первую очередь ты спасаешь себя, потом высокоуровневых, а потом уже меня. Именно такие приоритеты». «Хорошо», — кивнул Маркус, собираясь с мыслями. «Но тогда мне нужно знать, куда мы двинемся». «Мы идем грабить людей», — улыбнулся демон. «Сегодня у нас будет ночь разбоя. Их передовая техническая база находится в нескольких кварталах отсюда. Но они, очевидно, ожидают атаки на нее. Там достаточно военных, поднимутся по тревоге, и нам крышка». «Именно поэтому мы войдем тихо, а уходить будем громко», — кивнул сотник. «А для начала пройдем по домам, найдем точку, с которой сможем попасть внутрь периметра, а потом угоним всю имеющуюся работоспособную технику». «Сколько нас будет?» «Около 40. Вполне достаточно, чтобы каждый забрал себе по одной единице. Вряд ли у них будет так уж много того, чем можно поживиться». «Брать только военную технику?» «Нет, в приоритете грузовики и БТРы. Нам нужны транспортные машины из тех, которые на ходу». «Хорошо», — кивнул Маркус. «В таком случае я беру командование на себя». «Совершенно верно. Пока ты главный», — кивнул демон, а потом уточнил на всякий случай. «Но если что, я буду действовать по собственному усмотрению». «То есть я должен как-то управлять, но при этом не мешать?» — удивился старший мастер. «Это может несколько усложнить задачу». «Но что поделать? Таковы наши реалии», — пожал плечами сотник. «На случай необходимости я разместил несколько отрядов низших, в сумме около 500, севернее их укреплений». так что они могут отвлечь врага на себя. Ценой жизни? Да, поэтому постараемся все сделать как следует. Некоторое время они сидели молча, а потом начали подходить другие мастера. С одеждой у большинства был полный швах, хотя сообщение о том, что нужно надеть черные, получили все без исключения. Они были наряжены в темные куртки и свитера, черные джинсовые шерстяные штаны. Правда, почти никто не смог найти нужного размера, так что на одних одежда болталась, а другим, наоборот, была явно мала. Один особенно рьяный даже намазал поверх согревающего слоя какую-то черную краску. Впрочем, естественный серый цвет кожи и так прекрасно маскировал их в темноте. «Слушайте внимательно!» — тихо пропел Маркус. Он начал объяснять план действий, разработанный Светочем утром. Хорошо говорил, доходчиво, вовремя останавливаясь, чтобы отловить непонимание и вопросы. Как он все же сильно вырос относительно того разнорабочего, что трудился в международной лаборатории наномашин. Туда, кстати, тоже нужно будет со временем наведаться. Через 5 минут, когда он закончил, новый отряд двинулся на первую точку. Не заморачиваясь, назвали его «инженеры». Уже по дороге выяснилось, что вместе с сегментированием внутри отряда старший мастер озаботился и правильным распределением на слабых и сильных. Причем не только по уровню, но и по внутренним навыкам, типа рывка и пробойника. Так уж получилось, что тело сотника было одним из самых слабых по характеристикам. Ну, если считать в сумме. А вот по навыкам он сильно обгонял даже 30-е и 40-е уровни. Этакий читер, непонятно как сумевший получить дополнительные 20 очков на распределение. Таланты, кстати, тоже не подкачали. Правда, вместо артиллерии демон вкачал все в технологии, рукопашный бой, стараясь по максимуму усилить бег и когти. И кое-что ему даже удалось. По крайней мере, теперь встретиться с орком ему было не так страшно. Главное, чтобы тот оказался пустым, а не вооруженным до зубов, как у них это было повсеместно принято. Первый привал сделали около 7 вечера, низкое солнце уже опустилось за горизонт. И хотя его и так было не особенно видно из-за плотных туч, поднятых месяц назад начавшейся ядерной войной, сейчас стало абсолютно темно. Но только не для глаз киберов с восприятием выше 90. Черт его знает как, наномашины изменили глаза, но они прекрасно видели практически в полной темноте. Учитывая, что собраны были только мастера, то есть те, у кого инты и восприятие по умолчанию выше 100, в освещении они почти не нуждались. А вот у людей ситуация была совсем иная. Ярко пылающие огни факелов окружали небольшую площадь, уставленную военной техникой, и несколько прилегающих домов, практически зимнее средневековье, только в антураже современных обесточенных зданий. Ну и автоматы, к сожалению, у противника тоже никуда не делись. Выбрав наименее освещенную зону, Маркус приказал пробраться на территорию площади, чтобы занять технику. Демон хотел было возразить. Решение казалось не самым удачным, все же факелы горели довольно ярко. Но решил не мешать командовать. Подобравшись к первому источнику света, один из мастеров суетливо снял его с постамента и сунул в снег. Целая область 40 метров мгновенно погрузилась во тьму. Спустя минуту погасло еще 2 факела, и он решил было, что все обойдется, но со стороны зданий раздались крики, и на улицу высыпало небольшое воинство. Пожалев, что вооружение они так и не раздобыли, демон кинулся к ближайшему БТРу, минуя грузовые автомобили, стоящие с ним в одном ряду. Ждать остальных не имело смысла. Пока люди не открыли огонь, нужно было сделать максимум возможного. Двигатель броневика, на удивление, завелся практически мгновенно, так что, задрав люк, сотник спустя секунду уже мчался навстречу вооруженной толпе, вызывая огонь на себя. С последней частью справился он прекрасно. Сотни пуль одновременно ударили по бронемашине, Лобовое стекло мгновенно покрылось сетью трещин, но до подъезда, в котором засели люди, он все-таки дотянул. Тупая морда БТРа врезалась в дверь, намертво запечатывая ее. «Отгоните эту развалюху!» — кричал один из бойцов, стоящих на третьем этаже. «Люк изнутри заперт! Так идите через задний!» «Черт, а ведь я про него совсем забыл!» — пронеслось в голове у демона. Больше разговоров он не слушал. Бросившись к внутренней перегородке между десантным и водительским отделениями, он дернул ручку на себя. С другой стороны также залетел боец. Обычный парень, не орк, только вооруженный. Враг начал поднимать автомат. «Врешь, не успеешь! Рывок!» Пролетев через небольшое внутреннее пространство, он ударил сверху. Без пробойника и изысков, просто когтями по лицу, тут же по рукам, чтобы схватить автомат. Сухо щелкнул спусковой крючок, и яростные пчелы вылетели ему в живот. И пусть попало только две, и те вскользь, а остальные прошли мимо, жгучая боль прошла по всему телу. Не сметь сдаваться, не покидать это тело, он здесь не за этим. Переборов боль, он ударил парня когтями по шее, а затем дернул на себя, одновременно заслоняясь от противников трупом и перехватывая оружие. И пусть в этом теле навык стрелка был развит только до третьего уровня, ему хватит. «Марксмен?» Демон не экономил на патронах, не до того было. И щедро поливаемые очередями противники попрятались за ближайшими укрытиями. Двоих или троих он даже отправил на тот свет. Вот только останавливаться было нельзя. Одним движением отбросив труп парня, он дотянулся до ручки десантного люка и потянул на себя, закрывая БТР. Не обращая внимания на свистящие пули, он старался запереть почти герметичную крышку. И в конце концов она захлопнулась с громким хрустом. Щелкнул замок. Демон оглядел пол в поисках источника странного звука и, найдя, смачно выругался. Пальцы погибшего парня остались с той стороны створки, ну а остальная ладонь с этой. Обратил бы внимание раньше, меньше бы сил потратил. А теперь он еще сильнее зальет отсек кровью. Хотя какая к черту разница? Отмоют. Найти, кто этот бардак приберет, будет значительно легче, чем довести БТР до центра. «Маркус, как у вас дела?» Потянулся он связью, но ответа не последовало. Решив, что дело в плохо проницаемом в электромагнитном диапазоне корпусе, демон выглянул наружу через смотровую щель борта. Зрелище было жутким. Под плотным огнем киберы прятались под машинами, залезали в броневики, запираясь там в десантных, а не в водительских отделениях. На импровизированной стоянке творился настоящий хаос. Единственное, что было однозначно понятно, им немедленно нужна помощь. Но что он может сделать отсюда, при том, что сигнала нет? На связь и усиление рассчитывать не приходится, значит, нужно выкручиваться по старинке. Быстро оглядев броневик, демон бросился к управлению пулеметной башенкой, к превеликому счастью, имеющей обычный оптический перископ и ручные средства управления. Огонь из ствола осыпал ближайшее скопление противников, прижавших киберов к земле. Через минуту второй БТР ожил, и его оружие также прошлось веером по прячущимся недругам. Люди, матерясь и отстреливаясь, залегли в окрестных домах. Демон улыбнулся. Кажется, это первый раз за прошлые две недели, когда они дали обычным качественный отпор. Третья машина присоединилась к первым двум спустя минут пять. Теперь противники уже носа высунуть не могли. Они отступали все дальше, и он уже подумал, было, что теперь киберы смогут спокойно вывести технику с этой человеческой базы. Но тут яркая вспышка на секунду отвлекла его от стрельбы, а затем грохнул взрыв, от которого чуть не лопнули барабанные перепонки. Учитывая, что он заперся внутри броневика, что тогда было с теми, кто остался снаружи, даже думать не хотелось. Стало светлее, чем днем. На площади ярко горел один из грузовиков, разнесенный старым противотанковым гранатометом, в котором электроники не было от слова совсем. Спустя несколько секунд в переулке снова полыхнуло, но теперь он был готов. Марксмен? Он больше не кибер и не человек, он стационарная противоснарядная турель. Огнем пулемета сбил летящую на него ракету и заставил спрятаться стрелка. Только вот разглядеть, удалось ли попасть с такого расстояния, было крайне тяжело. Да еще и свет этого импровизированного факела, как назло, был рядом. «Маркус, выбирайтесь! Забирайте технику и уматывайте отсюда!» — прокричал он по связи, но ему никто не ответил. «Черт! Оставить пост у пулемета, чтобы вылезти наружу и крикнуть?» А если, не дай бог, в этот момент пойдет очередной снаряд? Он ведь сам пообещал, что это будет операция старшего мастера. Не надо вмешиваться, надо довериться подчиненному. Убеждал он сам себя и ругался последними словами. Нельзя было так рисковать единственным, кроме него самого, высокоуровневым светочем. Дав еще одну символическую очередь по проулку, он бросился к смотровой щели и с облегчением заметил, что киберы все же начали забираться в оставшиеся автомобили. Один за другим грузовики и БТР уходили с площади в центр. Слава свету! Теперь настает и его очередь. Надо выбираться из этого капкана. Прыгнув на водительское место, демон не сразу сообразил, что происходит. Люди крепили что-то прямо на лобовое стекло. «Мина!» — догадался он в последнюю секунду, когда человек уже спрыгнул с капота и дернул за веревку, торчащую из круглого металлического корпуса.